Глава 17. Я переливаю ром из трёхунцевой литровой бутылки себе в газировку. Полноватая женщина 60 лет с плотными кудряшками, что сидит рядом со мной, громко вздыхает. «Слушайте, дамочка, я могла бы быть орущим ребенком, что пинает ваше кресло, но нет же, так что радуйтесь. Мне нужно расслабиться, полеты меня нервируют. Я массирую виски, голову разрывает пульсирующая боль. Я принимаю две таблетки ибупрофена и запиваю их своим коктейлем. Дама рядом со мной снова вздыхает. Серьезно? Так и будешь весь полет вздыхать?» Она наклоняется и вытирает несуществующую потертость со своих безупречных балеток Гуччи. Я делаю еще глоток, закрываю глаза, вставляю в уши наушники и откидываю голову на спинку кресла. Когда я закончила разговаривать с Эйвери, то позвонила маме, чтобы спросить, можно ли мне позвонить в органы опеки. То, что она не против, меня обрадовало. А вот звонок в агентство уже не был таким беспрепятственным. Консультантка сказала мне заполнить форму у них на сайте, и тогда они отправят мне документы. Ее слова по-прежнему звенят у меня в ушах. Люди не всегда получают то, на что надеются. С тех пор поток мыслей не прекращался, поэтому мне и нужен этот перерыв. Я не была уверена, что вообще выберусь на эти выходные, особенно после того, как Майя вцепилась в мою ногу и отказывалась идти на занятия, потому что вчера Джонас признался ей в любви перед всеми одноклассниками на игровой площадке. Весь класс запел «Сначала любовь, потом свадьба». Я даже не знала, что дети до сих пор это поют. Сгорая от стыда, Майя целый час просидела в кабинке туалета, пока завуч не вытащил ее оттуда и не позвонил мне. Я Майю не виню, помню, как смущалась мальчишек в ее возрасте. В туалетах обычно прячутся подростки, и я переживаю, что же будет через 6 лет. Утро, конечно же, выдалось безумное. Гладко пройти оно не могло, это было бы слишком просто. Я виню в этом Джонаса. Если бы он не признался Майе в любви, я уверена, все было бы менее хаотично. Проснувшись, Майя действовала медленнее обычного. Закатила истерику, потому что ее любимая рубашка испачкалась в краске. Потом плакала, потому что не могла найти второй носок к паре, которую ей, ну, очень нужно было сегодня надеть. Она в ярости швырнула свою обувь с лестницы и сбила растение, и я повеселилась на славу, убирая за ней беспорядок. В школе она вцепилась в мою ногу и рыдала 5 минут, пока учитель не забрал ее. То еще зрелище. Я затылком чувствовала, как мамочки в спа сверлят меня взглядами, особенно Беатрис, которая всю неделю бросала на меня злобные взгляды. Ну и ладно, теперь это проблема Макса. Я посмеиваюсь, представляя, как Макс пытается совладать с Майей, и попиваю свой третий коктейль. Весь стресс, накопленный за утро, уходит. Я расслабляю плечи и открываю новенькую книгу по самопомощи. «Растяжки. Саморазвитие для мам, которых растягивают во все стороны». Полет прошел без всяких происшествий, как я и хотела. А вот такси от аэропорта — это уже другая история. Наверное, водить машину как маньяк — это обязательное требование в Нью-Йорке. Я налегла на алкоголь с удвоенной силой и выпрыгнула из такси перед офисом Мел. Она как раз выходила из здания. «Выглядишь расслабленной». Она обнимает меня, и я вдыхаю аромат кокоса, исходящий от ее волос. Я немного выпила в аэропорту и в самолете, и, возможно, приняла успокоительное. Не помню. Мел отступает на шаг и смотрит на меня. «Заметно. Морщинка между бровей пропала». Она роскошно выглядит в черной юбке-карандаше и блузке цвета фуксии. Густые черные волосы каскадом спадают на плечи красивыми волнами. Я тоже подготовилась и оделась во все черное. Я где-то вычитала, что это любимый цвет коренных жителей Нью-Йорка. Чувствую себя странно, будто собралась на похороны. Может, так и есть. На похороны дружбы с мамочками в спа. Я приобнимаю ее. «Спасибо, что пригласила меня». «Конечно, повеселимся. Что читаешь?» Она указывает на книгу по самопомощи, что выглядывает из моей сумки. «Мне нужны советы для уставших мам». «Не знала, что ты читаешь книги по самопомощи». «Еще одна книга, и я во всем разберусь. У меня их около сотни. Солнце отражается от окон здания и светит мне в глаза. Я достаю из сумки солнечные очки и надеваю. Мел присвистывает. «Прямо как твоя коллекция обуви». «Ха! Ну да, они повышают мне самооценку». Я опускаю взгляд на свои черные дорожные ботинки в надежде, что не выгляжу как туристка. «Идем ко мне домой. Распакуемся, освежимся». Она машет рукой, чтобы я пошла за ней. «Это недалеко, пройдемся. «Отличный план». Я поднимаю взгляд на небоскреб и восхищаюсь архитектурой. «Ну и какие же нынче сплетни ходят по Дермаширу?» Она сжимает мою руку. «Быстро ты». «Да я умираю от любопытства с твоего загадочного сообщения. Хэштег «неудача в дружбе». «Сначала коктейли, потом разговоры», — говорю я. «Все так плохо?» — я киваю. «Тогда я знаю подходящее место. Мы с коллегами часто туда ходим. Это бар на крыше здания. Можно скинуть их имена с крыши. Тебе сразу полегчает». Мел сжимает кулак и делает вид, будто роняет что-то, а потом машет рукой. Хэштег «пока-пока, Беатрис». Я помешиваю коктейль сразу двумя трубочками и осматриваю открытый бар. Он шикарный, с синими диванчиками на несколько человек и шикарным видом на город. Теперь я понимаю, почему Мел его так любит. Людей много, но нам повезло, и мы успели ухватить два последних места за барной стойкой. И в социальных сетях то и дело появляются их фотографии, где они вместе позируют с бокалами шампанского с такой завидной регулярностью, будто они переживают, что скоро такие посиделки запретят, — говорю я. «Я думала, они достигли самого дна, но снизу постучали», — Мел крутится на барном стуле. Я пересказываю постыдный грандиозный скандал с Беатрис на парковке, где она визжала, как банши. «Поверить не могу, я бы ее ударила». Она вскидывает кулак в воздух, и прядка волос падает ей на глаза. «Да, знаю». «Думаешь, они избегают тебя из-за меня?» «Незачем приплетать ее к моим страданиям. Ей так повезло всего этого избежать». «Нет, нет». Я рассказываю ей о вечеринке и о том, что Эленор предстоит развод, а у Беатрис, кажется, проблемы с Крейгом. У нее глаза лезут на лоб. «Кажется, Дермашир по уши в дерьме». Она истерически смеется и не сразу может перевести дыхание. Очень уж ей нравится происходящее. Я ее не виню. Она, наконец, успокаивается и говорит, что никогда не слышала такого смешного развития событий, как у меня на вечеринке. Сейчас, когда это позади, а с мамочками в спа я почти не общаюсь, я даже издаю смешок. Макс был прав. Однажды я вспомню это и посмеюсь. Не думала, что это будет так скоро. «Приятно ненадолго сбежать», — говорю я. «Как продвигается твой бизнес, леди-босс?» «Неплохо, по крайней мере, за пределами нашего района». «Какая у тебя классная команда поддержки», — говорит Мел и закатывает глаза. «Ну, мой девиз по жизни ты помнишь, да?» Я морщу нос. «Не совсем». «Если тебя никто не ненавидит, ты делаешь что-то не так». Смысл в ее словах есть. Надо радоваться, что мои подруги меня ненавидят. Это может означать, что я близка к успеху, но мне все равно плохо. Я хотела, чтобы они тоже радовались моим начинаниям, но они никогда ничего у меня не заказывали. Когда я прихожу на дни рождения их детей, я приношу им все бесплатно. Кстати, об этом. Хотела подарить их дома, но забыла. Я достаю из сумки коробку, перевязанную желтой лентой, и вручаю ее Мел. С лимонной цедрой. Это мой новый вкус. Мел берет коробку, развязывает ленту и снимает крышку. Под ней лежат 8 черных трюфелей с полосками белого шоколада и посыпкой из засахаренной лимонной цедры. «За такие и умереть можно!» — она закидывает трюфель в рот. «Тебе нужно открывать свою шоколадную лавку. Я серьезно. «К этому я и стремлюсь, но сначала нужно набрать клиентов, чтобы понять, получится ли». «Ладно тебе!» «Получится, ты справишься!» Я пожимаю плечами. «Справлюсь ли?» «Ты училась на факультете бизнеса и менеджмента. Пора использовать свои навыки для чего-то достойного». «У меня и степень бакалавра-то есть, только потому что родители заставили учиться, хотя я кричала и сопротивлялась. Или бакалавр, или женский монастырь. Если так подумать, родители мне помогли. Я познакомилась с Максом, когда он проехался по моей ноге скейтбордом, торопясь на биологию. Он сломал мне палец и оставил след от колесиков на моих новеньких розовых конверсах. Начало не очень, но мое внимание он привлек. При виде него мое сердце трепетало, и очень скоро я по уши влюбилась. То, что я потеряла с ним девственность на ксероксе в учебной библиотеке, между полок с книгами по половому воспитанию и беременности, даже показалось мне подходящим. Обычно люди поражаются тому, что я вышла замуж за гинеколога, мол, я должна расстраиваться, что он целыми днями смотрит на голых женщин. Насколько мне известно, это не единственное место, где можно смотреть на голых женщин. Я говорю, что он хотя бы получает за это деньги, а не тратит их ради мимолетного удовольствия. «Ты же знаешь, чем я зарабатываю на жизнь? Могу помочь тебе найти замечательных инвесторов, и тогда тебе не придется мучиться с тратами на запуск». «Серьезно? Щедрое предложение. Честно говоря, так далеко я не планировала». «Милая, а бизнес-план у тебя есть?» Я указываю на свою голову. «Все тут». «Вот тебе первый шаг. Перенеси это на бумагу, и тогда уже свяжись со мной. Я серьезно». Я делаю глоток мартини. Надо, чтобы Мел переехала обратно в Спрингшир или я в Нью-Йорк. Она и Эйвери — мои единственные настоящие подруги. «Они принесут тебе успех», — Мел запихивает в рот еще трюфель. «И тебе нужны новые подруги. Конфеты — просто отпад. Как можно не заказывать их каждую неделю?» Она машет рукой, привлекая внимание бармена. «Давай по шоту текилы». «Только не после великой провальной мексиканской вечеринки. Текила оставила неприятное послевкусие. Буквально». «Тогда виски. Виски крепкая, а ты сильна». Я расправляю плечи. Я бы не назвала себя сильной. Мел делает заказ и говорит бармену выставлять один шот за другим. Не успеваю я моргнуть, как передо мной оказывается целых три. Я залпом выпиваю первый. Виски прожигает себе путь от горла до желудка, я морщусь. Мы заводим непринужденный разговор. Я спрашиваю, как ей Нью-Йорк, и скучает ли она по детям, которые сейчас в колледже. Она в молодости вышла замуж и тогда же завела детей. Мы разговариваем и пьем, когда какой-то незнакомец касается ее плеча. «Вы Алехандро?» — спрашивает он и опускает взгляд на экран своего телефона. «Вы похожи на девушку с фотографии». Мел перехватывает мой взгляд и подмигивает. «Чего ты так долго? Я уже подружилась с этой приятной женщиной, пока ждала тебя». Она хлопает ресничками, а я хихикаю. «Ой, я думал, мы договорились на 8:30». «Нет, мы договорились на 9:15». Мужчина оттягивает воротник и переносит вес с одной ноги на другую. Я протягиваю ему руку. «Я Кара». «Смит», — говорит он и пожимает ее. «Это твое имя?» «Да, и обещаю, фамилия у меня другая». Он убирает руку. «Смит, Смит, умно», — говорит Мел. Я окидываю его взглядом. Высокий, подтянутый, приблизительно нашего возраста. В шевелюре видны седые волоски. Я смотрю на его обувь. «Итак, Смит, из какого вы штата Среднего Запада?» Он смотрит на меня широко распахнутыми глазами. «Из Висконсина. Откуда вы все это знаете? Дело в акценте?» «Просто угадала», — говорю я. «Что привело вас в Нью-Йорк?» «Работа». «Вы работаете бухгалтером?» «А, я понял. Алехандро, вы рассказали своей новой подруге все обо мне». «Виновата», — Мел смеется и бросает на меня взгляд, в котором читается: «Откуда ты все это знаешь?» Я пожимаю плечами, мол, ничего такого. И как Мел вызволит нас из этой ситуации? И тут женщина, которая похожа на Мел, касается плеча Смита. «Привет, ты Смит?» Он удивленный поворачивается к ней. «Да», — неуверенно говорит он. «Я Алехандро». Смит непонятливо смотрит на нас. Потом в его глазах мелькает осознание. Он понял, что его разыграли. Мел смеется и поворачивается к ним спиной. Я прокидываю еще один шот, стараясь не засмеяться. Они уходят, и мы обе хохочем, как только они оказываются за пределами слышимости. «Ой, Мел, я так по тебе скучала!» Мы чокаемся шотами. «Милая, Как ты его так быстро раскусила?» «У него ботинки Аллен Эдмонс. Про человека многое можно сказать по его обуви». «Точно! Я забыла, что у тебя есть шестое чувство, связанное с обувью. И что же обо мне говорят мои туфли?» Она вскидывает ноги. «Туфли на танкетке. Ты разумна и осмысленна. Открытый носок говорит о том, что ты многограннее, чем может показаться на первый взгляд. Ты женщина из высших слоев, сделала себя сама, знаешь, чего хочешь, и не боишься этого добиваться». Мел откидывает волосы в стиле Моники Геллер из «Друзей», как если бы кто-то похвалил ее организационные навыки. «И ты поняла это по моей обуви? Не уверена, что это честно. Все-таки ты меня знаешь». Мел осматривает бар. «Прочитай мне ее». Она указывает на женщину в сапогах из змеиной кожи до колен, сбоку у которых белая застежка. «Это уверенная и молодая женщина, которая не боится не соответствовать ожиданиям общества». Я выдерживаю паузу, изучая ее. Она так беспощадна, что вполне могла освежевать змею для своих сапог. Мел поднимает шот. «Ты никогда не перестаешь меня удивлять. Она работает в моей компании, и ты в точности ее описала». «А-а-а!» «Я слышала, что она есть на сайте знакомств и точно знает, чего хочет. Я никогда там не регистрировалась, но вот вкусила что-то похожее с тем парнем Смитом. Может, это та перчинка, которой мне не хватает в жизни?» «Хорошо, что мне не пришлось к такому прибегать. Правда, я была бы не против, если бы они изобрели такое для поиска друзей». «Согласна. Можно было бы написать определение своей идеальной подруге и встретиться с кандидаткой в баре. Неплохая идея. Я бы даже сказала, гениальная». Я лезу в сумочку за телефоном, чтобы погуглить приложение для знакомств с друзьями, но тут понимаю, что напитки добрались до моего мочевого пузыря. «Сейчас вернусь. Мне нужно в туалет», — говорю я. Я поднимаюсь с барного стула и слегка покачиваюсь. «Ты в норме?» — спрашивает Мел, хватая меня за руку, чтобы я не упала. «Да, просто голова немного кружится». «Правда в том, что я, наверное, многовато выпила». Я пробираюсь в туалет и вижу Смита и Алехандру за столиком в углу. В голову приходит идея, и я грубо перебиваю их разговор. «Каким сайтом знакомств вы пользуетесь?» Мужчина, похоже, зол, потому что он отводит взгляд и смотрит на Алехандру. Она отвечает: «Firevox». «А друзей там можно встретить?» — невнятно говорю я. Алехандра вздыхает, будто я дура какая-то. «Да, есть версия Firevox Friends». «Спасибо. Надеюсь, у вашего вечера будет грандиозный финал», — говорю я и, спотыкаясь, ковыляю к туалету. Я возвращаюсь к Мел и достаю телефон. «Ты вдохновила меня на поиск новых подруг. Я регистрируюсь в приложении знакомств для дружбы». Я закидываю руку на плечо Мел. «Так, притормози, дамочка. Сядь, пока не упала». Я выдвигаю стул и аккуратно сажусь на него, чтобы тот не перевернулся. Потом вожусь в телефоне и скачиваю Firevox Friends. Не могу сфокусировать взгляд. Мел забирает у меня телефон. «Давай-ка я тебе помогу». «Да, пожалуйста». Я прошу ее создать мой профиль. Я щурюсь, рассматривая панорамные окна от пола до потолка и бар внутри. Изображение немного плывет. Мой взгляд падает на компанию ребят, играющих в бильярд. Женщина в сапогах из змеиной кожи сидит на краю стола, скрестив руки и ноги. Она явно мешает игре. Кто-то из парней поднимает ее и отсаживает. Она машет руками, и я подаюсь вперед, чтобы получше рассмотреть происходящее. Кто-то врезается в меня. О, нет! Я пытаюсь ухватиться за что-нибудь правой рукой, но не получается. Я соскальзываю со стула и... бум! Теперь я на полу, и на мне что-то тяжелое. Воздух вышел из легких, все так быстро случилось. Кто-то поднимает меня. «Спасибо, Смит», — говорит Мел. «Дальше я сама». Она берет меня за руку и выводит из бара. «Ты в порядке?» — спрашивает она. «Вроде как», — говорю я и потираю голову. Я поворачиваюсь к Мел, в глазах двоится. «Спасибо, Мелс. Ты такая хорошая подруга».